Прослеживая эту нить дальше, мы обращаем внимание на начало вальдельской жизни Кнехта, на его последние школьные годы, его знаменательное знакомство с учеником, вольнослушателем Дезиньори, которое мы в свое время описали подробно. Эта встреча пламенного приверженца кастильского идеала с жизнелюбом Плинио была не только пылкой и памятной, она была также очень важным и символическим событием для школьника Кнехта. Ведь тогда ему была навязана та столь же значительная, сколь и трудная роль, которая, хотя ее как бы подкинул ему случай, до того соответствовала всему его складу, что впору сказать, что дальнейшая его жизнь была ничем иным, как продолжением этой роли и все более полным врастанием в нее, в ту роль защитника и представителя Касталии, которую он лет 10 спустя снова сыграл перед отцом Иаковом и как магистр игры играл до конца. Защитника и представителя ордена его законов, но защитника, всегда искренне готового и старавшегося поучиться у противника и заинтересованного не в замкнутости, не в костной изоляции Касталии, а в ее живом взаимодействии, в ее диалоге с внешним миром. То, что в духовном и ораторском состязании с Дезиньори было еще отчасти игрой, стало позднее с таким серьезным противником и другом, как Яков, делом нешуточным. И перед обоими партнерами Кнехт был на высоте. Он рос благодаря им, учился у них. Он в борьбе и общении с ними не меньше давал, чем брал. И в обоих случаях, хоть и не побеждал противника, да это ведь и с самого начала не было целью борьбы, но добивался от него почетного признания своей персоны, а также представляемого в своем лице идеала и принципа. Даже если бы диалог с ученым-бенедиктинцем не привел непосредственно к практическому результату, учреждению полуофициального представительства Касталии при папском престоле, он стоил бы большего, чем о том подозревало большинство кастальцев. И благодаря исполненной духа соревнований дружбе с Дезиньори, и благодаря дружбе с мудрым старым патером Кнехт, а вообще-то в близкие отношения с внекастальским миром никогда не вступавший, приобрел такое знание этого мира, или, вернее, такое представление о нем, каким в Касталии, конечно, мало кто обладал. Если не считать пребывание в Мариафельсе, которое с настоящей мирской жизнью тоже ведь не могло его познакомить, он никогда этой жизни не видел и никогда ею не жил, кроме как в раннем детстве. Но благодаря Дезиньори, благодаря Иакову и занятиям историей, он получил яркое представление о действительности, представление, сложившееся в основном интуитивно и почти не подкрепленное опытом, но сделавшее его более сведущим и более открытым миру, чем большинство его кастильских сограждан, не исключая и начальства. Он всегда был и оставался истинным, правоверным кастильцем, но никогда не забывал, что Касталия — это всего лишь часть, маленькая часть мира, пусть даже самое ценное и любимое.